boy, shawty on his track, so I am killing it. Plug. Играй со мной не вздумай, ты точно проиграешь. Бросаю, убегаю, ведь только я играю с тобой, как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Играй со мной не вздумай, ты точно проиграешь, ведь только я играю с тобой, как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Не играй со мной, малышка, я не нахуй твои бренды, отдел вас помню в душу. Скупили весь экспресс, то наши оппоненты. Они всего лишь девки, и я могу сказать вам, я выиграю их всех. Играть со мной не вздумай, ты точно проиграешь. Бросаю, убегаю, ведь только я играю с тобой, как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Играть со мной не вздумай.